обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справ. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо. Над вашу красный хрон берет страна скорей моя, пускай сдается лед. Снова приемная Победоносикова. Здесь произошли изменения. На стене крупная яркая надпись «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». И только Оптимистенко сидит на своем прежнем месте за столом. На расставленных вдоль стены стульях со скучающим видом сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Понт-Кич, Победоносиков. Победоносиков с недовольным видом встает и, придерживая портфель, пытается прорваться в свой кабинет. Из-за стола навстречу ему встает неприступный Оптимистенко. В чем дело, гражданин? Не так продолжаться больше не может. Я об этом еще поговорю. Я им стенную газету про это напишу, обязательно напишу. С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди. Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет. И валяйте прямо сами по себе, без всякой очереди. Мне же нужно сейчас. Ах, сейчас. Пожалуйста, сейчас. Но у вас же часы с ихними часами не согласованы. У нее, товарищ, время другое. И как она мне скажет, так вы сразу и пойдете. Так мне же нужно в связи с переброской выяснить массу дел. И оклад, и квартиру, и прочее. Да я же вам говорю, ну чего ж вы не суетесь такими мелочами в крупные государственные учреждения? Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется. Ну, скажем, фордизмы разные, машины времени, то, все. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Вы знаете, я первый раз бываю в очередях. Удивительно интересно. Стань! Из дверей бывшего кабинета Победоносикова энергично выходят рабочие. С ними Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин. Озабоченный Чудаков проходит, не замечая Победоносикова. Рабочие уходят. Задумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ женщины раньше. Я еще не уверен, что это не просто бытовое разложение. Да, вообще связи подозрительного порядка. Пол и характер. Подчиненный товарищ Оптимистенко! Вы же должны наконец понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей ответственного работника во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку. Да не согласовано ваше путешествие. То есть как это не согласовано? Я с утра себе уже и мандаты, и литеры выписал. Ну видите, я с НКПС делал. Да при чем же это НКПС? Это же головотяпство. Это же ж не поезд. Тут в одну секунду 40 человек или 8 лошадей мчат вперед на целый ход. Отказать! Нежизненно! Что ж будет ездить командировку, когда ему за 100 лет суточные треба, а ему секундочные выписывать будут? Я, наконец, требую, чтоб меня пропустили. Да куда же вы прете, наконец, гражданин? Имейте же, наконец, уважение к женщине и государственному мужу.